Предисловие. Первое. Великие предметы требуют, чтобы о них молчали или говорили величественно. Величественно, то есть цинично и с непорочностью. Второе. То, о чем я повествую, это история ближайших 200 столетий. Я описываю то, что надвигается, что теперь уже не может прийти в ином виде, появление нигилизма. Эту историю можно уже теперь рассказать, ибо сама необходимость приложила здесь свою руку к делу. Это будущее говорит уже в сотне признаков, эта судьба повсюду возвещает о себе. К этой музыке будущего уже чутко прислушиваются все уши. Вся наша европейская культура уже с давних пор движется в какой-то пытке напряжения, растущей из столетия в столетие, и как бы направляется к катастрофе, беспокойно, насильственно, порывисто, подобно потоку, стремящемуся к своему исходу, не задумываясь, боясь задуматься. Третье. Говорящий здесь, наоборот, только и занят был до сих пор тем, что задумывался. Как философ и отшельник по инстинкту, находивший свою выгоду в том, чтобы жить в стороне, вне движения, терпеть, не торопиться, оставаться позади. Как смелый и испытующий дух, уже блуждавший когда-то по каждому из лабиринтов будущего. Как дух вещей птицы, обращающий назад свои взоры, когда он повествует о грядущем. Как первый совершенный нигилист Европы, но уже переживший в себе до конца этот самый нигилизм, имеющий этот нигилизм за собой, под собой, вне себя. Четвертое. Ибо пусть не ошибаются относительно смысла заглавия, приданного этому Евангелию будущего, воля к власти, опыт переоценки всех ценностей. В этой формуле выражено некоторое противоборствующее движение по отношению к принципу и задаче. Движение, которое когда-нибудь в будущем сменит вышесказанный совершенный нигилизм, но для которого он является предпосылкой логической и психологической, которая может возникнуть исключительно после него и из него. Ибо почему появление нигилизма в данное время необходимо? Потому что все наши бывшие до сих пор в ходу ценности сами находят в нем свой последний вывод. Потому что нигилизм есть до конца продуманная логика наших великих ценностей и идеалов. Потому что нам нужно сначала пережить нигилизм, чтобы убедиться в том, какова в сущности была ценность этих ценностей. Нам нужно когда-нибудь найти новые ценности.